Один из моих приятелей бросал его в окно из нашей квартиры на третьем этаже, а другой должен был внизу поймать. Вообще, я вспоминаю Агустину и то время с величайшей любовью. Тетя действительно была для нас второй матерью. Когда мне исполнилось 14 лет, Барахас заболел и умер. И перед родителями встал вопрос, стоит ли готовить меня к профессиональной карьере музыканта. Наконец, они решили отправить меня в Национальную консерваторию, где студенты изучали и музыкальные, и общеобразовательные предметы. Поначалу мне было там трудно. Я любил Барахаса, привык к нему и очень долго приспосабливался к своему новому учителю. Но я верю в «La Forza del Destino», в провидение. Все, что не происходило в моей жизни, обычно оборачивалось к лучшему. Действительно, если бы мой учитель был жив, я мог и не попасть в консерваторию, и в моей судьбе не случился бы тот переворот, который произошел в скором времени на этом новом жизненном пути. Оставаясь у Барахаса, я, вероятнее всего, стремился бы стать концертирующим пианистом, и хотя игра на фортепиано давалась легко, я хорошо читал с листа, обладал природной музыкальностью, сомневаюсь, что из меня получился бы большой пианист. Наконец, если бы не было новых обстоятельств, я никогда не начал бы петь так рано, как это случилось. В консерваторию я пришел мальчиком, у которого за душой не было ничего, кроме футбола и игры на фортепиано. Футбол я продолжал любить, но он уже больше не играл такой важной роли в моей жизни. Мне очень нравились уроки литературы, математики, причем особенно хорошо я помню старую испанку, которая преподавала математику. Сам я никогда не имел ничего против того, чтобы поиздеваться над строгими учителями, но эта дама была настолько симпатична, что насмешки наших ребят всегда раздражали меня. Они передразнивали кастильское произношение этой бедной женщины. Есть большая разница между тем, как произносят мягкие «ц» и «з» в Кастилии и в Мексике, и да, собственно, повсюду в Латинской Америке. У мексиканцев они звучат приблизительно так же, как в английском языке, а у кастильцев больше походят на английское же «с». Когда я приехал в Мексику, то поначалу меня тоже дразнили за акцент, что не раз приводило к дракам. Позже я, как и все дети, приспособился к местному произношению, но даже теперь, бывая в Испании, я совершенно естественно перехожу на кастильский говор. В Аргентине же, как правило, говорю по-местному, более певуче, произнося двойное «л» довольно твердо. Как ни странно, но в консерватории, которая давала весьма основательное разностороннее образование, уроки были значительно менее интересными, чем у Барахаса. Один приятель как-то сказал мне, что нигде, кроме консерватории, не отучают столь успешно любить музыку. Вместо насыщенного часа занятий через каждые 3-4 дня, к которому я привык во время обучения у моего частного педагога, я теперь получал урывками уроки минут по 20, не более. Я замкнулся, потерял интерес к фортепиано, хотя совершенствовался в новых, важных для меня предметах — сольфеджио, гармонии и прочих дисциплинах. Учитель по сольфеджио, очень знающий преподаватель, приходил в неистовство, если кто-нибудь не мог правильно спеть свою партию, и начинал кричать: «Музыканты, да мы все просто умственно отсталые существа, физики и химики должны знать тысячи сложнейших формул, а наша забота всего лишь 7 нот до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Снова до, снова ре, снова ми. То же самое опять и опять». Для консерватории эти годы были периодом расцвета. Здесь преподавал Карлос Чавес, известный композитор и дирижер, звезда профессорского состава. Профессор Хулиан Карильо был ведущим пропагандистом сочинений для четвертитонового фортепиано. В консерватории я дружил с Эдуардом Матой. Сегодня он хорошо известен и с успехом выступает как дирижер. Мата и я даже сочинили вместе пьесу «Симфониету номер 1». Мы, не задумываясь, убегали с общеобразовательных предметов, какой-нибудь биологии или математики, чтобы работать над композицией или играть в четыре руки». Позже Эдуарда посещал в консерватории дирижерский класс Игоря Маркевича, куда и я ходил в качестве вольнослушателя.